Я читаю дальше. Может, у вас хватит еще терпения меня выслушать? Потому что здесь Господь очень ценное наставление дает. И очень интересно вот это место. И как он медлил, то мужичи, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою. Три условия. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Ну и как Лот отреагировал? Он сказал: нет, владыка. Это удивительно. Как можно владыке сказать нет? Уже само слово владыка – это владыка. Это не просто личность какого-то такого среднего уровня, характера. Это уж владыка. А говорит: нет, владыка. И дальше интересно. А вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими. И велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору. Вот интересно. Когда нам кто-то что-то сделал доброе, и мы люди совестливые, то мы готовы оказать ему всякую услугу, благодарность. И мы никогда не говорим нет. Наоборот, идем и спрашиваем: может, тебе что-то надо? Ты ж мне так помог, ты мне так сделал доброго много. Ну что тебе надо? Я с удовольствием сделаю. А Лот перечисляет: ты дал великую милость, ты спас мою жизнь, но я тебе слушаться не собираюсь. Нет, владыка, ты мне милость оказал большую, ты спас жизнь мою, но я не пойду на гору, нет. Я очень хочу, чтобы мне были подобны Лоту в это последнее время. Нет, владыка, но никак не хочется поставить вместе эти слова одно с другим. Но факт остается факт. Это Библия сказала: нет, владыка, не будет так, как ты говоришь, а так, как я спланировал. Но я возвращаюсь назад. Три условия, которые я хотел бы, чтобы сегодня были в нашей жизни. Первое. Не оглядывайся назад. Я уже не буду говорить о жене Лота. Там особая тема и особая линия. Я более такие мелкие вещи возьму, которые нас тормозят сегодня. Мы довольно часто, а вообще надо начать с того, в прошлой жизни мы пережили очень много неприятностей. Согласитесь, что это было. И обиды были, и ну, я не знаю, что у кого было. Очень много было того, чего не надо. И мы уже пережили. И однажды, оглядываясь назад, вспоминаем то прошлое и опять начинаем переживать по-новому. А это никому не надо. Это лишняя потеря сил. Вы знаете что? Бог не дает нам силу, чтобы тратить понапрасну. Если Он дал силу определенную, Бог ее зря не дает. Вы помните, когда накормили 5 хлебами и 2 рыбками огромную армию людей, помните? И набрали 12 коробов. То что Христос сказал? Соберите все, чтобы ничего не пропало. Он не дает лишнего ничего. Не дает, чтобы мы разбазаривали его. Если он дает силу, он видит, что будет впереди. Но нисколько не планирует, что мы будем обращаться назад, вспоминать прошлые беды наши и опять плакать, опять терять силы. Не оглядывайся назад. Я знаю такие случаи, особенно в прошлые времена это было неоднократно. Бог как-то давал силу так вот, явно я это чувствовал и знал, что вот сегодня я получил очередную порцию. И приходило время, когда я чувствовал, что силы этой нету. Я молился: Господи, ну дай силу. Господь говорил так: подожди еще немножечко, еще не пришло время. Ну вот еще чуть-чуть, и опять получишь. Знаете, что это означало? что Бог мне дал сил на этот период, но я где-то растратил даром, и у меня не хватило. А он говорит, а я на эту не планирую. Говорю, жди. Вы поняли меня, что я говорю? Я на эту не планировал. Что ты будешь обращаться назад, я уже конкретизирую с той мыслью, что сегодня говорил, что ты опять будешь плакать, то, что уже выплакано, зачем это надо? Я тебе дал на будущее, дал на то, что будет впереди, но зато терять силу на то, что сзади уже было, зачем? Я очень хочу, чтобы мы сегодня это приняли во внимание и не делали так. Я даже не говорю о том будущем времени, а о сегодняшнем говорю. Следующее, на что обращаю внимание. И нигде не останавливайся в окрестностях сей. Второе. Бог не дал нам права останавливаться в духовном росте. Вы, наверное, слышали сегодня таких людей, которые остановились в росте и говорят, что они ищут, что им еще надо. Все люди спокойно помолились, пошли домой. Так, ищут чего-то, сами не знают чего. И сами не растут, и других унижают, которые хотят этого. Вы слышите меня хорошо, что я говорю? Говорит, не останавливайся в росте, потому что то, что ты сегодня имеешь, завтра будет мало. Завтра надо будет по-другому мыслить совершенно. Перестраивай свое мышление. Сегодня благословляли детей. Я так вспомнил одно такое явление – когда мы сначала детей учим, а потом приходится переучивать. И от этого никуда не уйдешь. Почему я говорю? И нам, может быть, что-то было раньше вот так, а сегодня надо по-другому уже. Вот о чем я веду речь. Что я имел в виду? Когда они были маленькие, чуть что пискнуло, и бежали со всех ног туда, правда? А потом стали подрастать. Научили их эгоизму, по сути дела. Мы же сами научили, была необходимость. Без этого нельзя. А теперь надо переучивать. Ты уже большой, и уже к тебе никто бежать так не будет. Правда? Ну, то-то и по-другому ж нельзя. Ну, как иначе? Маленький ребенок, ну, ты же не можешь не обращать на него внимания. Сами научили, а потом переучивать надо. Они не хотят переучиваться, они поняли, как это хорошо. Я помню однажды тоже, Андрюша, ну, как у всех людей, подходит ко мне и говорит, папа, а мама меня уже не так любит, как раньше. Говорю, почему? А я ей зову, мама, мама, она как шла, так и пошла. Я говорю, Андрюшка, а, я понял тебя. То-то раньше так было, теперь же маме же есть работа, она уже не может так, как раньше. А у них рисуется уже совсем по-другому вот все это. Вы знаете что? Может быть, до сегодняшнего дня у вас что-то было построено, и вам казалось правильным, и, может, даже было правильно, но на завтрашний день это уже может быть неправильным. Вы поняли меня? Сегодня вы имеете силу, можете молиться за других, а завтра надо будет отказаться. Сказать, что я не имею силы. Поняли меня, что я говорю? И Христос так делал. Собралось множество народа, пришли исцелиться. А он послушал их, оставил и пошел что делать? И пошел молиться. А мне тогда что делать? Я не Христос и не Бог. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Вот то, что вчера надо было, то сегодня уже не надо тебе. Ты не сделаешь того, что может, силы нету на это. И надо иметь муж сказать, нет, все, а сегодня нет. Я такое испытал. Говорю, я дома, я больной. Я домой приеду. Говорю, да что ты домой приедешь? Я больной, ты понимаешь, что я больной. Ну что толку, что ты приедешь? И часто обижаются, говорят, до Бога скорее добраться, чем до тебя. Я говорю, правильно, совершенно верно. Я однажды одной части сказал так, если бы ты Богу так рвалась, как ко мне, ты давно все бы получила бы, но вся беда в том, что ты не туда рвешься. А я, ну я есть я. Одна сестра говорит, хочу, говорит, покаяться. Мне однажды, говорит, сказали, а у него-то любви к людям нет полноценной. Я поддержал. Вот так они правду сказали. Да они ж правду сказали. Да то в самом деле так. Ну нет, ну, что ты каешься? Я же это понимаю хорошо. Все правильно. Знаете что, давайте кое-что вот менять. Вот на что я сегодня обращаю внимание здесь. Не останавливаться на том, что есть. У нас есть впереди нечто большее и лучшее. Поспешай на гору. Нам часто говорят, о, это не для меня вот эти стандарты. Ай, почему что-то так Бог написал? Зачем это надо? Это невозможно. А, друзья мои, без Господа невозможно. С Господом все возможно. Нам надо поспешать на эту гору, иначе погибнем. И Лот сказал, нет, владыка, я не пойду. Я-то говорю для тех, кто успокоился тем, что сегодня есть. За это надо благодарить Бога, потому что если бы не Бог, и этого не было бы. Но сказать, что все нормально, дальше не пойду, это ненормально. Вы не устоите завтра. Вы не сможете одержать победу в будущее время, если не будете идти на гору. Бог согласился с Лотом, сказал, ну ладно, Лот. А он же думал, убеждал ангелов, ну это же городок маленький, всего, ну сколько там их есть, как будто Бог хотел чем побольше истребить. Ну же маленький, ну же маленький. А дело было не в том, что маленький. Пошел Лот в этот маленький, а жить там не стал. Жители были злые, весьма грешные. И пошел на гору. Но жил он где? В пещере жил. А мог жить на горе, не в пещере. Он жил в пещере. Если вы один раз в неделю бываете в собрании, то все остальное вы в пещере живете. Если вы боитесь идти на молитвы, что Бог может что-то открыть, то вы в пещере живете. Я не знаю, почему в пещере. Может, прячете что-то, чтобы никто не видел. А может быть, другие причины есть. Но я бы очень не хотел, чтобы кто-то из нас жил в пещере, как это сделал Лот в свое время. А там, значит, что врагов наплодили. Я уже не буду говорить про вино, не буду говорить, что там дальше было, но там злейшие враги восстали, а то, что они там в пещере жили. И не то, что надо, что-то было. Мавитяне, аммонитяне, это были злейшие враги. Больше никто не вредил, а как они вредили. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы когда мы сегодня будем молиться, мы осмыслили все вот это сказанное, попросили прощения у Господа и стали готовиться очень серьезно молиться для спасения наших близких и родных, чтобы никогда не говорили «нет, владыка», чтобы не становились в росте, не оглядывались назад, а шли на те высоты и на те горы, где мы будем исполняться Духом Святым, где будет действовать любовь Господня, где будет твердая вера, чтобы наступить на всякую вражью силу, где никто не сможет поколебать нас, а на эти высоты надо ступать. Для этого надо прилагать усилия. Не надо сдаваться, не надо руки опускать. И если мы это будем делать, то Дух Святой поможет нам в этом, за что благодарение Господу. Есть еще время молиться, есть время исполняться Духом Святым, есть время следовать за голосом Господним, есть время делать дело Божие. Поэтому склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, каемся, если надо, и пусть Дух Святой готовит нас к святой вечности. Молимся. Мы хотим, Господь, и сегодня молиться Тебе, покуда, Господь, Ты дал нам такое благословенное время, когда, Господь, волны Твоей благодати, проникая через Слово Твое до разделения души и духа, составов и мозгов, судя помышления и намерения сердечные, открывают, Господь, наши глаза на реальность, на наше духовное состояние, на состояние людей, людей этого мира, на ту житейскую обстановку, которая сегодня уже окружает нас и которая очень близка к той, Господи, границе, о которой Ты, Господь, сказал, что люди будут жить так, будут так страдать, что будут искать смерти и не найдут ее. Но мы, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты есть Бог великой милости и любви. И мы сегодня можем стоять перед лицом Твоим и слушать Слово Твое, которое дает точный анализ состояния и нашего собственного, и той духовной атмосферы, которая будет. И оно, Господи, позволяет нам заглянуть в будущее, чтобы не остаться, Господь, в растерянности, когда это время постучит в двери наши, когда оно попытается наложить свой отпечаток на наше поведение, на наш характер, на наш жизнь. Но прежде всего нам хочется благодарить Тебя за то, что Ты оставил для нас Твое Святое Слово, за то, что Ты дал, Господи, жителям нашей земли, тем, которые приняли Тебя личным Спасителем, Дух Святой, который, Господь, проницает все и Твои глубины. И Ты сегодня напоминаешь нам о том, о чем знаешь Сам, готовя нас к этой святой вечности, к этим, Господи, битвам, где, Господи, и в этом сражении будешь прославлен Ты, дорогой наш Господь Иисус Христос, потому что там, где Ты, там мощь и сила, там победа, там благословение и будущее, там полноценная жизнь, наполненная радостью и прекрасными делами, Господь. И мы сегодня благодарны Тебе, что мы, Господи, есть частица Твоего народа, что Ты вложил нас, как живые камни, в эту прекрасную, прекрасное строение, которое Ты называешь Церковью, Господь. Но если в нашей жизни мы потеряли ориентиры, если мы очень часто оглядываемся назад, если теряем напрасно силу, если, Господи, удовлетворяйся тем, что сегодня есть, если не хотим идти на те высоты, которые Ты предназначил для нас, то прости нас, дорогой Спаситель, омой нас и очисти в Твоей святой крови и зажги ревность. Дай дух молитвы, чтобы эта церковь пламенела молитвой, пламенела огнем Святого Духа, пламенела действием Твоей великой и вечной любви, которой ничто не может поколебать, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал это свободное время и дал нам все не необходимое для жизни. Поэтому, Господь, прости, если когда-то у кого-то из уст и сердца вырывалось слово, что нам очень трудно, что нам честно, что мы чего-то, Господь, не имеем. Прости нас, дорогой Господь. Мы никогда так не жили, как живем сегодня, хотя испытываем определенного рода трудности, которые Ты допускаешь как испытания для того, чтобы проверить наше сердце, чтобы проверить ценность, которой мы сегодня владеем, чтобы видеть, за что в первую очередь мы благодарим Тебя, Господь, и мне сегодня хочется вместе с Твоим народом в первую очередь поблагодарить Тебя не за те блага, которые Ты дал, но за голгофскую жертву, за Твою святую пролитую кровь. Для Тебя не составляет труда накормить нас, одеть, дать крышу над головою, но пойти на голгофский крест и пострадать, это было, Господи, трудностью. Если Ты молил Отца, если возможно, доминует меня чаша сия, потому, Господи, в первую очередь прими благодарность за пролитую кровь, за голгофскую жертву, за Твои страдания, которые Ты перенес. И готов нас, Господь, к этой святой вечности, чтобы это трудное время не застало врасплох, чтобы нам иметь глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь. И дай дух молитвы, ходатайственную молитву, прежде всего для того, чтобы были спасены наши близкие и родные, которые не знают Тебя, которые не могут пока что склонить колени, которые рассчитывают жить столетиями здесь на земле, не зная, что время очень коротко, и Ты скоро поставишь последнюю точку в судьбе церкви и в судьбе этого мира. А это, Господи, будет тот финал неожиданный, когда будет потеряна всякая надежда. Поэтому теперь дай, Господи, вопль за наших родных и близких, близких нам по плоти, за наших сыновей и дочерей, дочерей, за наших жен, за наших мужей, за наших родителей, за дедушек и бабушек, за наших соседей и друзей, которые сами по себе очень хорошие люди, и будет очень жалко и обидно, если они не получат спасения. Господь, благослови также каждого брата и сестру по вере, чтобы мы не забывали друг о друге и могли молиться друг за друга, поддерживать друг друга, чтобы, Господи, совместными усилиями, помогая друг другу, молясь и исполняясь Духом Святым, могли войти в святую вечность. И там, Господь, всю вечность благодарить Тебя за это чудесное спасение, которое Ты дал, Господь. Мы хотим, Господь, молиться за этот город Лунинец, в котором так еще много людей, которые не знают Тебя. Ты знаешь наркоманов, Ты знаешь сатанистов, Ты знаешь тех, кто, Господи, пытается вредить Твоему народу, но мы их, Господь, благословляем именем Твоим, и пусть Твое благословение совершит перемену в их сердцах, пусть их, Господи, сердца откроются для принятия Твоей вечной истины, и пусть, Господи, этот молитвенный дом не умещит всех тех, которые спасенными сердцами будут прославлять Твое великое имя. Пройди, Господь, по домам, особенно пройди по тем, кто особенно нуждается в Твоей помощи, кто, Господи, болен, кто сегодня погибает в наркотиках, кто погибает в пьянстве и алкоголизме, Господь, сделай милость Твою и благослови их, чтобы они были спасенные, чтобы не упустили драгоценного времени. И, конечно, Господь, я еще раз прошу Тебя, пусть в этой церкви будет единство духа в союзе мира, чтобы они по-особенному молились друг за друга, вспоминали друг друга в молитвах, могли прощать друг друга, если было что-то сделано неугодного воле Твоей. И пусть в жизни этой церкви исполнится Твоя воля, благая, угодная и совершенная. Благослови, Господь, брата Са, как пастора, благослови его помощникам, благослови их семьи, и пусть Твоя святая любовь поведет эту церковь в дальнейший жизненный путь, прославлять имя Твое, совершать труд Твой, чтобы, Господи, в вечности наслаждаться покоем и миром, который Ты дал уже на земле и сохранил для святой вечности. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.